Слава нашему Господу за то, что еще один раз в нашей жизни мы можем сойтись в этот дом молитвы, чтобы вместе помолиться, попросить благословения и послушать Слово Господне, которое нам необходимо было вчера, оно нам нужно сегодня, и оно очень нужно будет нам на завтрашний день, на будущее время, потому что Писание говорит, это и меч духовный, это оружие, это и светильник нашей ноги, чтобы мы знали, какое выбрать направление, когда будем оказываться на перекрестках каких-то дорог, когда будем выбирать путь, когда будем склоняться к чему-то. Тогда очень важно, чтобы для нашего сердца прозвучало Слово Господне. И сегодня брат Сережа, когда говорил перед началом, он напомнил о важности слова. Я как-то сегодня просматривал, прочитывал Библию, я просто как-то в сердце врезалась одна истина из книги Судей, когда пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал своему народу, народу израильскому, он говорит, я говорил вам, чтобы вы не вступали в союз с жителями этой земли, и чтобы не поклонялись их идолам. А вы, говорит, нарушили. Что-то вы сделали. И он дальше говорит, что я вот обещал вам, что я изгоню от вас этих жителей земли, но теперь я отменяю то, что сказал. Я их не изгоню. И они будут для вас петлёю и сетью. И там дальше очень интересно написано, что умер Иисус Навин, будучи 110 лет, похоронен в Амнах-Сарае, то есть в пределах его удела, который Бог назначил. А потом поумирали все вот его сотрудники или то поколение, которое вместе с Иисусом Навином жило, и осталось новое поколение. И они стали блудно ходить в след иных богов. Трудно сказать, сколько прошло времени. Казалось, вот нарушили, и все нормально. Живут, Бог благословляет, и так вроде незаметно того наказания, которое Бог изрек. И Писание говорит, когда умер Иисус Навин, когда поумирали те люди, которые видели дела Господни, вот когда пришло это слово Господне в действие. Святые поумирали, а грешники остались, они не меняли своих богов. И вот одни умерли, ушли. А грех, как оставался быть эти валом и стартом служили эти люди, язычки не меняют своих богов. Это мы часто то приходим к Богу, то оставляем его, то нам что-то не нравится, а язычники не меняют ничего. И вы помните, Господь где-то укорал свой народ. Вы посмотрите. Он говорит, язычники, где когда своих богов поменяли? Помните, кажется, в Иеремии написано. А вот это, говорит, сделали. Вот вы поменяли меня на этих богов. Поэтому, когда Слово Господне предупреждает нас о том, что нарушение будет иметь печальные последствия, то, может быть, мы не сразу это видим, но в конце концов придет такое время, когда вот это предупреждение Господне, оно проявится, оно станет для нас понятным, когда придут проблемы и трудности в жизни. Поэтому нам, наверное, и хочется, чтобы знать Слово Господне, следить его очень строго, чтобы нам не поступать противозаконно, и чтобы нам укореняться в этом Слове Господнем и служить Господу, потому что всякое нарушение обетований Божиих, оно влечет за собой тяжелые последствия. Если даже мы этого не замечаем, может быть, даже не осмысливаем. Вот эти люди, которые нарушили, они некоторыми жили и нормально было, а вот дети их уклонились. И Бог не наказывал детей за то, что родители грешили. Они просто сами под влиянием греха этого родительского стали делать зло. И Бог их наказал за их дела, но корень-то был в родителях. Вот почему сегодня, когда мы живем здесь, на этой земле, и когда Бог предлагает нам следовать Слову Господню, Он просто предупреждает нас, что думайте не только о себе, а думайте о будущих ваших поколениях. И позволю себе еще раз напомнить, вы помните, я неоднократно говорил о том, когда мы читали, что Левий дал десятину, когда был в числах отца. Помните? Я не раз напоминал. Смотрите, благословение. И он говорит, да, тысячи родов. И проклятие по той же системе распространяется. Правда, Бог его ограничил до 3-4 рода, но тем не менее, вы помните место Писания, вы искуплены от суетной жизни, переданной вам от кого? От отцов. От отцов. Она не просто с потолка упала, она передана отцами, передана родителями. Но вы искуплены. Не туда, но она передана, она в вас. И вот эти все наши характера, они передаются родителями. И вы знаете, что рождаются дети, я об этом тоже сегодня напоминаю, и они уже не только внешне похожи на нас, мы очень часто и самих себя находим в них, наши характера, только уже более, так сказать, усиленные. Отрицательно или положительно, но они уже на более высоком уровне стоят, чем мы были. Потому что к тому, что мы передали, они еще свое нагружают, повинуясь вот этим чувствам своим. Поэтому, конечно, хочется сегодня еще раз исследовать Слово Господне и еще раз заострить свое внимание на том, что это важно, это не баловство, это не просто как люди ходят на дискотеку отдохнуть или где-то, это гораздо более серьезный уровень. Да, мы здесь отдыхаем, но мы не можем сравнить сегодня время отдыха в мире и время отдыха нашего. Слишком большая разница и слишком разная цена вот этому времени, которое Бог дал нам. Поэтому мы обращаемся еще немножко к Слову Господню. Мы проходим 12 главу послания к евреям. И в прошлый раз мы очень долго рассуждали об утешении, которое нам предлагается. Помните? Когда Бог наказывает, то утешение у Него есть. Какое утешение? Еще раз перечитаю. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». И 5 стих 12 главы. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь кого любит?» Вот, наверное, в этом утешении. Ибо Господь кого любит? Вот то, что бьет, наверное. Если уже кого любит сюда, обратите внимание, то тогда становится утешением. А когда просто бьет, то какое утешение? Но есть вот в чем утешение. Ибо Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? И если же остаетесь без наказания, которое всем общее, вот, пожалуйста, здесь не исключается никто, ни по возрасту, ни по полу, ни по положению, но которое всем общее. И, наверное, должен добавить, общее – то общее, но тот человек, который давно в Боге, и которому больше уверено, то Бог строже с него и спрашивает. Как наказание общее всем. А вот как по возрасту, то что для одних Бог как будто не обращает внимания, то для других тормозит и говорит: стой. Всем можно, я, помните, не раз повторял, а тебе что? Нельзя. Ну как можно? Это можно не то, что можно, но вот по этому возрасту Бог как-то не обращает внимания. Впоследствии будет напоминать об этом. С возрастом и дети воспитываются, с возрастом познают, что хорошо и что плохо. И вы, наверное, знаете, что вы позволяли 2-летнему ребенку, 5-летнему, то уже 20-летнему вы не позволите. Вы уже 20-летнему не позволите, к этому вы смотрели, вы понимаете, что это нормально для него. А уже в 20 лет, когда он ведет себя так, как 2-летний, то вы уже скажете: стой. Наверное, 20-летний мог бы сказать: слушай, а что ты ему разрешаешь, а мне нет? Ну, допустим, кусаться за ноги, падать, как дети часто делают. То что ты разрешаешь 2-летнему, а мне не разрешаешь? Скажете: слушай, ты же думай, ты же хорошо понимаешь, почему. То это маленький, и вы, наверное, у своих родителей слышали не один раз. Когда что-то претензии предъявляли, то родители говорили так: то он же маленький, что ты с него хочешь? А ты же уже большой. Потому вот с этой точки зрения есть разница. А вообще наказание как наказание, писание говорит, всем общее. Я повторял, согрешил Давид, был муж по сердцу, носил имя возлюбленный. Давид означает возлюбленный. И Бог любил его. Но когда он сделал не то, что надо, то что сделал? Наказал, и потом строго наказал. И потом об этом написано в Библии, все читают об этом. Вот были люди незнаменитые, они тоже грешили много, но ушли они, может быть, забыли те, с которыми мы не сталкивались, и все. А Давид ушел, еще не проходит тысячелетие, а мы читаем об этом, что он сделал. Кажется, Господи, ну что ты его позоришь? А Бог никого не позорит, мы сами себя позорим. И когда делаем грех, то не стыдно. Когда покаяться, то что бывает? Стыдно. Вот у нас все наоборот. Надо было делать, чтобы было стыдно. То нет, когда делать, не стыдно. А признаться и покаяться, стыдно тогда. Все наоборот получается. И поэтому, если же остаетесь без наказания, которым всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Вы знаете, вот это не совсем такой приемлемый для нас образ мышления. Но если кого-то Господь касается, то они воспринимают это как нормальное явление. Вот такой подход Господа. Я помню один пример, а только что я уже не помню. Это мне лично сам рассказывал брат, которого в семье это произошло, или другой о нем. Это было давно. Знаю только, что на Украине было. Когда, значит, одна семья... Я об этом тоже когда-то говорил, как пример проводил. Усыновила девочку одну. Сегодня такое явление распространено. Сегодня очень много отвергнутых детей брошенных. И государство, по сути дела, как бы оно ни старалось, но трудно дать такой уход, какой дадут родители. Родители есть родители, пусть даже приемные. Государство есть государство. Там люди на работе находят, хотя иногда и любят детей. Но 30-40 человек, ну тут работа. А уже в семье это уже не совсем работа. И когда они эту девочку усыновили, и они, значит, заметили, что прошло некоторое время, и эта девочка стала проказничать, стала делать все наперекор. Что ей не скажут так, она обязательно сделает так. И, наконец, отец не выдержал приемный, взял ее, остягал розгой. Она пришла и сказала: «О, теперь я вижу, что я своя». Потому что я, говорит, видела, что вы своих детей наказываете, а меня нет. Я чувствовала себя чужой. А теперь я почувствовала, что я своя в доме. Вы меня наказали, как со всеми поступили. Вот попробуйте понять иногда логику мышления детей даже. Вот она увидела разницу. А она уже была в том возрасте, обычно сегодня родители прячут, чтобы дети не знали, что они усыновленные. А там уже был такой возраст, когда уже нечего прятать было. Да это ненормально прятать. В конце концов, где-то обнаруживается, и впоследствии бывают неприятности. А когда ребенок знает, что он усыновленный, и так дальше, это уже проще гораздо все получается. И вот посмотрите, вот насколько ребенок лучше понимает иногда нас, вот именно вот такое обращение родителей. Им было непонятно, что такое. Вроде бы, но я понимаю родителей. Они хотели, чтобы она чувствовала себя хорошо в доме. Они прекрасно понимали, что она, ну, как бы чужая, она это видела и знает. Но она по-другому рассматривала. Она по-другому смотрела на вещи. И тогда, когда получила наказание, тогда она признала, что она своя. Потому что как со всеми, так вот я видела, не так, как со всеми поступают. Я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы тоже что-то поняли. Я не совсем сторонник того, чтобы меня Бог наказывал. Я не говорю о том, что вы добиваетесь, чтобы Бог наказывал, и таким образом чувствовать себя детьми. Но если все-таки вот такое случается в жизни, то Писание говорит, это должно быть утешением. И кто помнит Горнова, я тоже об этом говорил. Вы помните, когда он выходил каяться, мне кажется, что мы на грунтовой были, да, были на грунтовой еще. И что его привело в страх? Он где-то замечал за собой, что неоднократно нарушает волю Божию. Раз, два, три, и Бог ничего не делает. Он говорит: братья, помолитесь за меня, я не знаю, что происходит. Я нарушаю волю Божию, и Бог меня не наказывает. А вдруг я уже незаконный сын? И это нормальное явление. Это правильный образ мышления. Вы, наверное, заметили, что не всегда то, что в нашей голове правильно, не всегда получается правильно по Слову Божию. Вот не всегда вот то, как мы думаем, и нам кажется правильно. Оно не всегда правильно, когда глазами Божьими смотрим. Но когда мы вникаем в сущность дела, то мы понимаем, что все-таки Господь прав –